Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 июля. Петр и Павел. Петровки. Петровские жары, играние солнца, торги и гулянья. Вот она, самая макушка лета. И хотя Петр и Павел час убавил, дни еще светлые, длинные, и при желании много можно успеть переделать. Но у каждого были, конечно, свои заботы. Одни в суды торопились, ведь в те далекие времена Петров день считался сроком внесения дани и пошлин. Другие ярмарки разворачивали, поддерживая традицию знаменитых еще с XVI века петровских торгов. Народ на них всегда валом валил. У мужика-то и праздник, что Петров день. А чего бы и не погулять? Впереди работы на всех хватит. Некогда потом будет ни старым, ни малым песни распевать, да хороводы водить. «Всяк, кто дорос, спеши на сенокос», — говорили тогда. «Травы-то в самом соку, только успевай косить, сушить, да стога метать. Не то сено, что на лугу, а то, что в стогу. Но и сенокос, хотя и серьезная работа, да только не последняя. От Петровок до озимого сева рукой подать, а для него нужно было успеть поля подготовить, до Петрова дня вспахать, да Ильина забаранить, да Спаса посеять». А Петров день еще и Петровкой-навозницей называли. Не забыть бы вовремя навоз на поля вывести. «Коль на полях навоз, будет каши воз», — говорили крестьяне. Наши предки связывали день Петра и Павла с верхушкой лета и жарким в это время солнцем, что и праздновали в рощах. Там устраивались игрища, в том числе были качели, напоминавшие солнечный круг. Водили хороводы — тоже символ светила. Девушки вечером 12 июля плели венок, который надевали на голову коню любимого человека. Если венок не падал, и вернувшийся утром хозяин видел его на конской голове, то осенью девушка могла смело ждать сватов. В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост. Люди устраивали обедные угощения, накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршество приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. В некоторых местах была традиция тещам приносить для зятьев сыр, а зятьям принародно угощать тещ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце. Собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры Павлы солнце играет в небе, то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится. Да и на небеса поглядывали. Кажется, их облаками затягивает. Не испортил бы дождь праздника. Хотя петровский дождь хмельную голову мочит, а крестьянское сердце радует. Землепашцы-то давно заметили, если на Петра и Павла дождь, жито уродится. Правда, для полного спокойствия одного дождичка маловато было. Коли на Петров день дождь, урожай неплохой. Два дождя – хороший, а три – богатый. Для рыбаков 12 июля было праздником, ведь апостол Петр считался их покровителем. Они обращались к святому об удачном улове и сохранении жизни. В этот день наши предки старались обязательно искупаться в реке и умыться водой из трех ключей. Считалось, что это очищает душу человека и восстанавливает жизненные силы. А еще примечали: с Петра и Павла начинают падать листья. Петров день жара, на Рождество мороз. А если ясно, на доброе лето. Дождь в Петровке к хорошему урожаю. В каждое мгновение своей жизни необходимо к любому своему действию, слову, мысли относиться очень ответственно, ибо за ними приходят неотвратимые последствия. Здравомыслящий человек огражден от них мудростью своей и заботой о них, рода и помощью его, чего и вам желаю. Братья месяцы.